Глава 5. Новая земля, Дагомея, Найроби, Нью-Дели. 25-й год, 2-й месяц, 20-е число, 14:55. Машину вела Энн. Бобер сидел рядом и всячески отвлекал водителя. Я же завалился на заднее сиденье и пытался войти в боевой транс. Получалось не очень. Мы все-таки вчера немало выпили, и небольшое, но неприятное похмелье плохо сочеталось с повышенной чувствительностью. Время от времени я наливал себе чая из термоса и откусывал взятый в дорогу кусок жареного мяса. На какой-то период это помогало, так незаметно я и уснул. Когда открыл глаза, чувствовал себя великолепно. «Струна!» Оказывается, проснулся я не сам. Меня уже долгое время домогался бобер. Он сначала просто звал, а потом даже перегнулся назад и принялся теребить за плечо. «Здесь труна», — по привычке ответил я. «Мы решили не останавливаться на ночь, как ты думаешь?» «Бобер, это вы вперед смотрите, вам виднее. Но ночные хищники обычно опаснее дневных. Да и с солярой как? Сейчас заправимся, через 15 километров форт будет. Смотри сам. Я выспался, могу и порулить. Если считаешь, что отобьемся, если что случится, то поехали». «Мальчики, я предлагаю компромисс», — вмешалась Энн. «Доедем до заправки и посмотрим. Будут там хорошие условия и вменяемый персонал, тогда можно и заночевать». Она мягко провела рукой по плечу Сергея. «Конечно, если цены нас устроят». От такой спонтанной ласки бобер заулыбался и задумчиво сказал. «Ну, конечно, можно и заночевать». «Ты уж определись», — ответил я. «То давай быстрее поедем, то хочешь на ночь остановиться». Серега посмотрел на карту, потом на сидящую рядом Энн. Подумал и выложил. «Решено. Едем. Нечего время терять». Хозяином заправки оказался высокий пожилой краснолицый мужчина в расклешенных джинсах и цветастой гавайке. Голову его украшал широкополый Стетсон, который он вежливо приподнял, пропуская нас в ворота. «Добро пожаловать, дорогие гости», — сказал он, заметно растягивая ударные гласные и глотая согласные. «О, вы из Техаса», — тут же отреагировала Энн на знакомый акцент. «Да, мисс, я из Остина». «Даллас?» — коротко ответила она. «Это же рядом, особенно по местным меркам». Пока Бобров заправлял таракашку, девушка общалась с земляком. Мы уже собирались уезжать, когда Энн подбежала, сунула голову в открытое окно и спросила, «Может, останемся?» «Ань, еще даже темнеть не начало. Сколько времени потеряем?» Она вздохнула и полезла на переднее сиденье. Подошел владелец заправки и, открыв дверь машины, сунул ей в руки объемистый бумажный сверток. «Это вам в дорогу». «Спасибо, Билл», — улыбнулась Энн. Мы помахали рукой гостеприимному хозяину и поехали дальше. В свертке оказался пакет с отличным парным мясом, несколько початков кукурузы, лепешки и многообещающе выглядевшая бутылка. «Что это он расщедрился?» — подозрительно спросил бобер. «Земляки», — ответила Энн. «Все равно». «Для владельца заправки неслыханное расточительство», — высказал я свое мнение. «Так это у него со стороны дороги заправка, а там дальше ферма, кукурузные поля». «Так вот откуда початки», — протянул бобер. Он откусил кусок лепешки и невнятно продолжил. «И это тоже кукурузное». До темноты ехали спокойно, лениво переговариваясь и разглядывая окружающую саванну. Я вошел в транс и сканировал пространство на предмет опасных хищников. Все было тихо. Те, кто попадался, не обращали на автомобиль особого внимания. Незаметно стемнело. На небе высыпали крупные, яркие звезды. Неспешно поднялась над горами круглая, полная луна. Она светила так ярко, что вести машину не составляло труда. Какое-то время вел машину я, затем за руль опять села Энн. Бобер прочно занял место рядом с девушкой, а я наслаждался покоем, дорогой и обществом приятных людей. Прокручивая в голове события последних дней, я пытался понять, что в этой случайно встреченной нами попутчице кажется мне знакомым. Меня не покидало ощущение, что где-то я ее уже встречал. Были узнаваемы какие-то жесты, иногда даже взгляд. Я долго вспоминал людей и ситуации из своей жизни, но так и не нашел, куда в память можно втиснуть Энн Баглер. Отвлекло меня чувство опасности и страха, донесшееся справа. Была уже ночь. Бобер подремывал на переднем сиденье, поэтому пришлось его толкнуть. «Что?» — мгновенно вскинулся он. «Справа что-то опасное, пока не пойму, что». «Ань, рули вон туда, на холм с пальмами», — мгновенно сориентировался Серега. Девушка послушно съехала с дороги и аккуратно двинулась к невысокому холму. Мы не добрались каких-то 20 метров, когда послышался рев мотора, а через секунды заросшую травой возвышенность перевалил Land Rover Defender. Машина мчалась по траве, не разбирая дороги, и ствол тяжелого пулемета на ее крыше болтался во всех направлениях. Я привычно нырнул в кузов и приготовил корт к стрельбе. Фары мазнули по нам светом. Land Rover проскочил мимо. На границе слышимости звучал странный низкий гул, почти инфразвук. Я постарался просканировать пространство, почувствовал ужас десятков гигантских тварей и не совсем уверенно сказал. Справа, кажется, несутся рогачи. В мгновение бобер взлетел на крышу, волоча за собой трофейный М2. Энн развернула машину кузовом к дороге. «Бобер, там патронов мало», — напомнил я другу. «Хорошо, если 20 наберется». «Знаю», — коротко ответил тот, устанавливая сошки и располагаясь на металле. Следом с ландровером из-за той же возвышенности появилось стадо. Оно неслось чуть в стороне от нас, и если никто никуда не свернет, проходило мимо. Сзади, сделав дугу, возвращался «Дефендер». Теперь пулемет над ним торчал неподвижно. Рогачи неслись черной волной, коротко взрывывая низкими голосами. От топота нескольких десятков многотонных туш земля дрожала так, что была заметна вибрация ствола пулемета. Мы замерли, неотрывно глядя на приближающихся животных. В них было что-то от разгулявшейся стихии. Словно стоишь в шторм у самой кромки воды, надеясь, что не снесет. Land Rover остановился метрах в 100-120 от нас. Водитель заглушил двигатель и выключил свет. Энн тоже погасила фары, и теперь мы стояли в полной тишине, глядя на опасное и величественное зрелище. Внутри меня родилось чувство тревоги. Оно исходило не от стада. «Бобер, на землю!» — негромко скомандовал я. Сергей, не поднимаясь, скатился с крыши и чуть слышно зашипел, ударившись о грунт. В этот момент сзади послышалось тяжелое «дум-дум-дум», и многострадальное заднее стекло нашей машины окончательно разлетелось вдребезги. Остальные пули ушли куда-то вверх и вбок. Я как можно быстрее развернулся и дал 3 коротких очереди из корда по Land Rover. В этот момент задние самцы в стаде на полном ходу изменили курс и кинулись на нас. Наш таракашка оказался между 2 огней. Слева на него был направлен тяжелый пулемет, а справа в сторону машины неслись 3 рогачей, не меньше, чем по 5 тонн каждый. Вдруг раздалась очередь из стрелкового оружия, причем из неожиданного места, со стороны дороги, к которой машина стояла задом. Стреляли не по нам. Я поднялся на ноги, придвинул поближе М2, стоящий на крышу, и выпустил последние патроны по бегущим к нам животным. От дороги послышалась еще одна очередь. Land Rover молчал. Бобер схватил торчащий сзади меня корт, кряхтя упал с ним на землю и 2 очередями добил оставшихся тварей. Стадо пробежало мимо, только 3 замыкающих самцов, так несчастливо отвлекшихся на мнимую опасность, бугрились над травой рогатыми тушами. Я оставил пустой пулемет, наклонился и схватил с сиденья свою 416-ю. Арестшрайка не было. Передняя пассажирская дверь Land Rover открылась, но из нее никто не вышел. Вместо этого из травы поднялась Энн и заглянула в машину. «Струна, ты всех положил!» — крикнула она. Мы с Сергеем со всех ног кинулись к девушке. Она стояла, отвернувшись от машины, и уверенно держала в руках пулемет Арестшрайк. Лицо девушки отдавало бледностью даже в лунном свете. Мы заглянули внутрь. Там было 4. Двоим, в том числе пристегнутому водителю, очередью оторвало головы. Один из сидящих был застрелен чем-то малого калибра. Судя по отверстиям, стреляли справа. «Этого стоит записать насчет Н», — подумал я. Что меня удивило, люди в машине были индусами. Я настолько привык к расплодившимся по Дагомее многочисленным черным братствам, фронтам сопротивления белому расизму и так далее, что подсознательно воспринимал всех бандитов как негров. А тут индусы, один даже носил тюрбан. Мы аккуратно, стараясь не испачкаться в крови, вытащили тела из машины и сложили на землю. «Впервые вижу индусов-бандитов», — высказал я свою мысль. «Они, скорее всего, не профессиональные бандиты, Струна», — поправил меня Бобров. «Просто увидели, что мы отвлеклись на рогачей, вот и решили воспользоваться моментом. Даже выстрелить как следует не смогли». Я высунулся из люка и поворочил в руках тяжелый, длинный и неуклюжий пулемет на вращающейся турели. Какой-то он был неказистый, будто сваренный из водопроводных труб. «Вот это дура», — прокомментировал я, — «а по звуку как ДШК. Похоже на тип 77, тот же ДШК, только китайский». «Откуда здесь китайское оружие?» «Так рядом база, Индия и Средний Восток. Туда китайское доставлять ближе всего». «Патроны наши?» — по-деловому уточнил я. «Они самые. 12,7х108. Берем?» «Подожди», — ответил Бобер, застелил место водителя полиэтиленовым пакетом, сел и попробовал завести машину. Мотор схватил мгновенно. Я обошел автомобиль и заглянул под радиатор. Течи не было, зато из двигательного отсека доносились непонятные треск и свист. «Капот открой», — попросил я друга. Замок клацнул. Я откинул крышку и увидел, что одна пуля пробила воздуховод, и при работе двигателя обломки пластика дрожат и свистят. «Ань!» — крикнул Бобров. Он уже вылез из-за руля и стоял у меня за спиной. Девушка появилась в мгновение ока. Бледность ее лица уже ушла. Глаза смотрели весело. «Приват, Баглер! Is here on your order, sir?» «Рядовой Баглер, по вашему приказанию, прибыл», — весело доложила она, приложив два пальца к виску. «Отставить английский, рядовой», — командным голосом приказал капитан Бобров. «И к пустой голове, как известно, руку не прикладывают. Ты где так стрелять научилась?» «Техас, сэр», — четко ответила Энн. «Там все должны уметь стрелять, даже если не пригодится. А то не поймут». «Молодец, Ань, одного уложила». Девушка улыбнулась, но как-то натянуто. Было заметно, что похвала ей неприятна. «Будь ласка», — сказал Бобер почему-то на украинском. «Сходи в машину, принеси мою черную кожаную сумку из-под сиденья». Энн ушла, а Серега вернулся в салон трофейного автомобиля, с минуту там порылся, а потом выбросил наружу какие-то листы. Я присмотрелся. Это было что-то вроде теста или экзаменационного задания. В строчку были записаны модели оружия, характеристики и достижения. Кое-что было отмечено галочкой. Над списком стилизации под индийское письмо Брахме по-английски было написано «Муругам, охотничий клуб». «Серега, мы, похоже, охотников завалили». «Я тоже сначала так подумал. У них весь кузов застелен полиэтиленовой пленкой, и кроме пулемета еще и охотничьи ружья валяются». «Это точно не охотничьи», — сказал я, вытаскивая из чехла новенькую, песочного цвета винтовку «Ремингтон МСР» с пристегнутой оптикой. «Богатенькие были буратины». «Ух ты! Отдашь?» — спросил Бобер и хитро на меня посмотрел. «Хорош прикалываться. Знаешь же, что нет». «Знаю. А патроны брать где будешь?» Я расстегнул клапан и вытащил горсть патронов. «338?» — спросил Серега. «Да, вот на капсуле. Норма МАК». «Сережа, вот!» — послышалось снаружи. «Спасибо, Ань». Бобер выбрался из машины, взял сумку и полез под капот. А я аккуратно сложил винтовку мечты обратно в чехол, разгладил рукой несуществующие складки и снова полез на крышу к пулемету. Турель расстегивалась буквально одним движением, и оружие снималось с крепления за секунды. Но дальше начинались сложности. По моим ощущениям, пушка весила килограммов 60. Сбросить ее с крыши я бы смог, но вытащить и закрепить в одиночку вряд ли. Повертев стволом туда-сюда, я заметил, что же эти охотники так погано стреляют? Вон какая дура, а они со 100 метров только 3 результативных попадания сделали. Это не охотники. Почему? Ты же сам сказал. Я сказал, что сначала так подумал. Струна, ты бумажки эти читал? Не стал разбираться, темно. Заголовок видно и пару строк выхватил. А что? Это кандидатские задания в охотничий клуб «Муруган». То есть, чтобы стать членом клуба, этим ребятам надо было получить все галочки. Ты заметил, какая строка подчеркнута? Я отрицательно помотал головой, потом сообразил, что Бобер из-под капота меня не видит, и сказал: «Нет, говорю же, темно». А я лампочку в салоне включал. У них было задание добыть самца-рогача трехлетку. То есть, как я понимаю, свое задание они завалили, и вместо того, чтобы добыть одного, подняли все стадо. Они оказались в безвыходном положении. Вот смотри, умотали за 500 км от дома, и вместо того, чтобы взять самца, скорее всего, в темноте попали в тельную самку, или вообще теленка, еле убежали от стада, да еще и соляра на нуле. А тут мы. Практически подарок судьбы, бесплатное топливо. «Знаете, ребята», — вмешалась Энн, — «я их даже понимаю. У них выхода не было. С пустым баком эти охотники не добрались бы и до заправки. Но попросили бы. Я никак не хотел оправдывать того, кто пытался меня подстрелить. Кто мы такие? Вдруг бандиты? Ночами, сам знаешь, нормальные люди по дорогам не катаются». «Ладно, философ, что с машиной делать будем? У нее лобовое, как дуршлаг». Бобер вышел на освещенное луной место, посмотрел на меня, потом на Энн и объявил. «Мое предложение такое. Сейчас отъезжаем вон на тот холм», — он показал группу деревьев, метрах в 500 по курсу. «Там ночуем. Утром приводим лендровер в порядок и торжественно презентуем его струне как главному пулеметчику. В Нью-Дели едем двумя машинами». Новая земля, Дагомея, Найроби, Нью-Дели, 25-й год, 2-й месяц, 21-е число, 15-15. Я ехал один на дочисто отмытой машине. Даже переднее стекло было заклеено скотчем. Сзади меня, стараясь не отстать, держались Бобер с Энн. С утра мы выдроили лендровер до блеска, смыли все кровавые пятна, и теперь ничто не напоминало о той бойне, которая в нем произошла. Обе канистры солярки перелили в бак, и можно было надеяться, что если нас, конечно, ничто больше не задержит, до Нью-Дели мы доберемся без проблем. На вопрос, как через КПП пройдет Энн Баглер, Серега просил не волноваться и предоставить все ему. Раньше я за ним подобного авантюризма не замечал. Надо же, что с людьми делают любовь. Дорога стала гораздо ровнее. Появился встречный транспорт. Некоторые даже сигналили мне, то ли приветствуя, то ли предупреждая о чем-то. За 5 километров от города, если верить карте, я увидел заправочную станцию, причем не форт, а гораздо более мирную, обнесенную лишь невысоким сетчатым забором от животных, правда, с колючей проволокой сверху. Я включил поворотник и въехал внутрь. Бобер и Энн вывалились из двух дверей одновременно, счастливо улыбаясь. «Эй, молодожены!» — крикнул я им. «Заправляться будем? Я на нуле!» Мы быстро и как-то обыденно заправили машины, и уже через несколько минут я улыбался, глядя на строгое лицо сержанта ордена. «Это машина Бабура Шетти», — сказал он без приветствия. «Возможно. Но тогда ты должен знать, куда он на ней поехал». «На охоту. Он ехал добывать рогача, но неудачно. Стекло пробито пулями. Это не рогач». «Верно. Это я. Тебе рассказать, как было?» Сержант мрачно кивнул. Сзади подъехал Сергей. Он остановился, не выходя из машины. «Твой бабур заехал очень далеко, за 500 километров. Потратил все горючее, но вместо того, чтобы убить одного самца, поднял на себя стадо. Пытаясь уйти, попал туда, где остановились мы», — я кивнул на бобра. «А когда все отвлеклись на несущихся рогачей, захотел разжиться соляркой и выстрелил в нас. Только он не учел, что мы ждали стада с пулеметом наготове и начали бить в ответ. У тебя есть причины сомневаться в моих словах?» «Нет», — коротко ответил сержант, помолчал и, наконец, представился. «Сержант Мохан Рай. Я верю вам», — он глянул на мой ID, «мистер Сухов». Это в его стиле. Сергей вышел из машины и присоединился к разговору. «На моей машине остались следы от пуль, можете сравнить». «Не надо, сэр». Он быстро прокатал оба наших документа сканером, опечатал пулеметы и оружейные сумки и открыл шлагбаум. Машины въехали без досмотра. «Заберу за 5000», — сказал седой носатый продавец, даже не поглядев толком машину. Он был чем-то похож на старика Хаттабыча в старом фильме. Широкие желтые шаровары и шлепанцы с загнутыми носами только усиливали сходство. Я вспомнил Амделера, улыбнулся и сказал: «Я продаю ее за 30. «У тебя никто не купит разбитый лендровер за такие деньги. Ты посмотри, стекло в дырах, и это только то, что я могу сказать на первый взгляд. Никто не даст за него больше 7000, максимум 7,5. А еще там прострелены сиденья и дыра в одной стойке, потому и 30. «Вот. Ты сам сказал про стойку и сиденье. И это мы еще не посмотрели двигатель, ходовую. Не больше 9. «Уважаемый Протап Марвари», — сказал продавец, приложив руку к груди и коротко поклонился. «Гена Сухов. Так вот, уважаемый Протап Марвари, «Я продаю эту машину за 30 тысяч». «Ты не сбрасываешь цену», — тихим голосом заметил Протап. «Мы же торгуемся». «Шри Марвари», — я блеснул знанием индийского этикета, и продавец расплылся в улыбке. «Я не торговец. Я простой русский путешественник. Я не умею торговаться». «Русский? Из Демидовска?» «Русский, русский», — не стал уточнять я. «Я дам тебе 15. Если дашь 20, ленд-ровер твой». «По рукам. Но только потому, что русский». Он широко и искренне улыбнулся и сказал: «Хинди руси, пхай-пхай». Только выйдя на улицу, я вспомнил, что этот лозунг индийско-советской дружбы видел как раз в том самом фильме про Хаттабыча. Бобра за воротами не было. Я стоял в чужом городе без карты, без вещей, без оружия, с колодой купюр в кармане и не знал, куда мне идти. Когда я уже начал злиться, на противоположной стороне остановился знакомый таракан, и голос капитана Боброва вернул мне веру в дружбу. «Прыгай, поехали! Мы гостиницу нашли». Я привычно открыл заднюю дверь, однако Энн на переднем сиденье не увидел и хитро поинтересовался. «Бобер, куда девушку дел?» «В номере сидит». «Опять с одной кроватью на всех взял, извращенец?» «Да ну тебя! Мы для себя взяли. Ты сам снимешь, хоть королевские апартаменты». Комплекс «Шератон Нью-Дели» состоял из маленькой в 20 номеров гостиницы и огромного ресторана. Главным в этой паре был явно не отель. Даже на ресепшн пришлось идти мимо метрдотеля. Бобер мгновенно обсудил вопрос заселения с портье, сунул ему мой ID, и уже через минуту мы поднялись на второй этаж. «Твой 19-й», — сказал Сергей и протянул ключ. «Наш рядом, 20-й. Заходи, будем планировать, куда дальше». «Давай лучше в ресторане посидим, поговорим». «Хоп, полчаса тебе хватит привести себя в порядок». «Ну, мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе». Мы синхронно засмеялись. «Бобер, давай через час в ресторане». Номер навевал ностальгические воспоминания о провинциальных советских гостиницах. Небольшой холл с оружейной пирамидой, вешалкой и двумя дверями в санузел и в спальню. Мебель радовала. Она оказалась плетеной из какой-то лианы и выглядела очень симпатично. Даже стенки и дверцы одежного шкафа состояли из твердых рам, переплетенных полосками чего-то похожего на листья камыша, но достаточно твердого. Главным элементом была кровать. Как обычно, в номере стояла гигантская низкая ложа, на этот раз на толстых бамбуковых ножках. Я не стал разбирать сумки, просто свалил их у шкафа и пошел в душ. В ресторане сидели в основном индусы, причем многие были в тюрбанах, прямо за столом, ничуть этого не смущаясь. Я уже успел неплохо перекусить. Друзей еще не было. Неожиданно на противоположный стул плюхнулся полный мужчина средних лет, рыжий до такой степени, что, казалось, в зале стало светлее. Он протянул мне бутылку пива и безо всякого приветствия сказал: «Держи, я Мик Дик». «Занято», — угрюмо буркнул я в ответ. «Ничего, я не помешаю. Вам что-то от меня надо?» — неприязненно спросил я. От незваного гостя несло какой-то кислятиной. Брился он последний раз не позже, чем позавчера, да и вообще я не был настроен вести беседы с посторонним. Я оглядел мужчину внимательнее. Голову его венчала прическа в стиле пожарно-картонажной фабрики, совершенно огненного цвета, полные губы непрерывно двигались, ноздри раздувались. На нем была претенциозная черная безрукавка, из которой торчали массивные руки, покрытые густыми рыжими волосами. На стол он бесцеремонно поставил барсетку в стиле 90-х, а толстое золотое кольцо на пальце только дополняло образ. «Ничего не надо. Я завтра улетаю домой, в Куинстон». Насмотрелся уже на эти черномазые рожи. Вот увидел нормального белого парня, решил поставить лучшего в мире пива. «Спасибо. Сейчас сюда придут мои друзья, нам надо поговорить. Так что освободи стул». «Да ладно, что ты как не родной. Придут, я подвинусь. Пей». И он подтолкнул бутылку ближе ко мне. «Струна, ты уже завел знакомство? Нетипично для тебя», — раздался сзади Серегин голос. «Здравствуйте», — поддержала его Энн. «Вот», — начал я оправдываться, — «подсел ко мне человек. Я говорю, что жду друзей, он и слушать не хочет». «Парни, я завтра уматываю в Новую Ирландию. Хотел под конец посидеть в нормальной белой компании». «Что будут заказывать дамы и господа?» К нам подошел солидного возраста официант, одетый во все желтое. Желтые шаровары, стянутые на щиколотках, бледно-желтая полупрозрачная рубашка и морковного цвета тюрбан с большой зеленой брошью на лбу. «Бутылку у Джемисона и всем по Гиннесу! Я угощаю!» Тут же среагировал Мик. «Вы плывете в Квинстон?» — уточнил у него бобер. «Не!» — тот яростно замотал головой. «Лечу! У меня здесь самолет!» «Оставьте, пожалуйста, меню!» — обратилась к официанту Энн. Тот важно кивнул, аккуратно положил на стол цветастый буклет и переспросил: «Виски и пиво принести сейчас?» «Ну, не завтра же!» — воскликнул Рыжий. Официант исчез, и пришелец повернулся к Энн. «Господа, я забыл представиться. Мик! Мик Дик!» При этих словах он развязно подмигнул девушке. Та сделала вид, что рассматривала меню и не заметила. «Гена! Геннадий Сухов!» — ответил я в тон гостю. «Сергей!» — продолжил меня бобер и указал на девушку. «А это моя невеста, Энн!» При этих словах девушка коротко стрельнула на него глазами, но ничего не сказала. Пришел официант, расставил на столе бутылку, стаканы с пивом и низенькие стаканчики под виски. Обвел всех внимательным взглядом и замер, глядя на даму. «Мне, пожалуйста, мясо по-французски, салат бомбей и вишневый сок». Официант кивнул и переключился на Сергея. «То же самое», — не задумываясь, сказал тот. «Но мясо — двойную порцию». Я смотрел на официанта и заметил, как тот усмехнулся при этих словах. «Скажите, у вас есть что-то из национальных блюд?» «Конечно, сэр. Я бы рекомендовал антилопу тандури или чикен масала. И к тому, и к другому отлично подойдет картофель карри или рис басмати». Я замялся. Сложно выбрать что-то из совершенно незнакомых названий. «Давайте антилопу с картошкой», — наконец решился я. «Вам, сэр», — официант повернулся к Мику. «Рагу из говядины с тыквой». «В пиве», — он взмахнул пальцем. «И салат с грибами и сыром». Официант с достоинством кивнул и не спеша удалился. «Это он надолго свалил», — тут же сказал ирландец и логично продолжил. «Давайте пока выпьем». Он бесцеремонно налил всем виски, поднял стакан и провозгласил: «За знакомство!» «Мик, так что там с самолетом?» — не отставал бобер. «А!» — гость махнул стакан и запил глотком пива. «Я его зафрахтовал. Завтра в 8:30... лечу в Квинстон». «А нас с Геной можете взять?» — включилась в разговор Энн. «Мисс, я готов взять вас куда угодно, даже если вы предложите отправиться к черту в зубы». Весь вечер Мик занимался только двумя вещами. Надувал грудь перед Энн и старался перепить нас. О том, что мы завтра летим вместе, разговор прошел в самом начале как-то обыденно, будто этот вопрос разумелся сам собой. А дальше... Насколько я помнил, дальше Мик Дик полностью оправдывал свое прозвище и всеми доступными способами старался затащить девушку в постель, даже зная, что она представлена как невеста Сергея. Он долго пытался доказать Энн превосходство ирландской нации над всеми другими, но она лишь смеялась в ответ. Тогда любвеобильный ирландец решил споить всю нашу компанию и забрать себе единственную женщину. Это желание явственно читалось в его зеленых, бессмысленно водянистых от выпитого глазах. На столе появилась бутылка новомосковской, затем виски «Одинокая звезда», а когда допили и его, то всей компанией переместились в номер к бобру, где еще оставался подаренный хозяином заправки самогон. Закуской никто из нас не озадачился, так что вряд ли у меня получилось бы вспомнить вкус этого кустарного изделия. Проснулся я с ужасной головной болью. Каждое шевеление вызывало тошноту, воздух в легких мгновенно превращался в горчичный газ, а когда я открыл глаза, комната завертелась с такой скоростью, что мне тут же пришлось принять исходное положение. Полежав некоторое время на животе, я все-таки открыл один глаз. Так пространство вокруг меня двигалось гораздо медленнее. Кое-как поднялся и отправился на поиски воды. На столе стояли 4 пива, и я, помня о принципе лечения подобного подобным, опрокинул в себя сразу полбутылки. Тошнота мгновенно прошла, исчез стук в висках и головная боль, комната стабилизировалась, и можно было без вреда для вестибулярного аппарата открыть второй глаз и оглядеться. Как оказалось, на кровати спали только мы с Энн, причем одетые. Остальные валялись в повалку на полу, ничуть не думая о комфорте. Я прошел в ванную и, не озаботившись такой мелочью, как разрешение хозяина номера, принял долгий, целебный и бодрящий контрастный душ. Вышел уже почти здоровым человеком и тут же встретил Энн. Судя по всему, она решила последовать моему примеру и шла в ванную. По ее заплетающейся походке было понятно, что предписанное многими поколениями врачей-пахметологов лечение пивом с пациентом не проводилось. «Стой!» — скомандовал я вполголоса. Девушка послушно замерла на месте, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Я схватил свою недопитую бутылку и сунул ей. «Пей!» Девушка шарахнулась, будто я протягивал ей яд, сжала ладонью губы и стрелой нырнула в санузел. Я подождал, пока она закончит предварительные процедуры вывода токсинов из организма, тщательно осматривая стол. Мои старания были вознаграждены. Нашелся почти полный стакан сока. Затем бесцеремонно ворвался в санитарное помещение со своим трофеем наперевес и подставил стакан к ее губам. Энн послушно сделала глоток, и я тут же заменил стакан на бутылку пива. Подобный способ у нас в военном училище назывался «паровозик» и использовался в тех случаях, когда глупый организм неразумно отказывался от целебного напитка. Девушка на автомате сделала еще глоток, пару секунд подождала, прислушиваясь к ощущениям нормализации в работе внутренних органов, затем выхватила у меня бутылку и в два счета осушила ее. Постояла еще с полминуты, заметно расслабилась и благодарно кивнула своему спасителю. «Иди в душ. Тебе принести что-нибудь?» «Там...» — она закашлялась. «Там моя зеленая сумка. Принеси, пожалуйста». Зеленая сумка оказалась здоровенным баулом, весом с саму Энн. Я приволок ее в ванную комнату, вышел и закрыл дверь. Послышалось за спиной. Из дверного проема высовывалась всклокоченная бобровая голова. Сам ее владелец прилип к стене, не рискуя стоять на своих ногах. Я был уже в порядке, поэтому подошел к столу, с шипением открыл следующую бутылку и протянул другу. Тот яростно присосался к горлышку. «Бобер, выдыхай!» — скомандовал я и вовремя отобрал бутылку. Там оставалось чуть больше трети, и ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы опохмел перешел в следующую стадию пьянки. Бобров отдышался, смог, наконец, отпустить стенку и медленно сел на кровать. «Спасибо, друг. Спас!» — с благодарностью сказал он. «Энн в душе», — ответил я. «Ты к ней пойдешь или подождешь, пока выйдет?» Вместо ответа Серега долго блуждал глазами по комнате, то и дело натыкаясь взглядом на спавшего в обнимку с ножкой стула Мика. Потом спросил: «Баул с мыльно-рыльными у нее?» Дождался моего кивка и прошел в ванную. Присев на освободившееся место, я собрал со стола пустые бутылки, сгреб в кучку стаканы, радуясь, что разбитых среди них не нашлось, и засунул весь хлам в бумажный пакет с ручками. Потом привел себя в порядок, причесался, почистил одежду и попытался даже разгладить ее руками. В дверь тихо и вежливо постучали. Я подошел к двери и тихо спросил: «Кто там?» «Уборка, сэр. Вам требуется уборка номера?» Я оглянулся. В принципе, если не считать смятой постели, спертого воздуха и валяющихся горой сумок, в номере был порядок. Я взял пакет с мусором и, открыв дверь, сунул его прямо в руки удивленному уборщику. «А почему так рано?» «Не рано, сэр. 10 часов. Все по графику». 10? Я захлопнул дверь перед его носом и посмотрел на мирно спящего под столом Мика. «Хорошо, что самолет не рейсовый, а зафрахтованный», — подумал я. «К 8:30 мы опоздали 1.5 часа назад». Из ванной раздавались еле слышные стоны. «А что, тоже неплохой способ взбодрить организм», — сказал я про себя. Снял трубку и заказал 4 кофе. В этот момент под столом послышался странный звук. Казалось, будто одинокая мышь пытается доскрипеться до своих через стену, и над столешницей появилась рыжая, еще более всклокоченная, чем вчера, голова. Вопросительно произнес Мик. Открылась дверь душевой, и в комнату вошли мокрые, румяные и счастливые Бобер и Энн. Мик перевел на них изумленный до обалдения взгляд, помолчал и повторил: «Там... из...» Каким-то чудом Бобров его понял, посмотрел на часы и ответил: «10, 10. Миг пулей вознесся над столом, мгновенно схватил бутылку пива, зубами сорвал пробку и одним глотком осушил ее. Постоял, ожидая, когда прекратится карусель перед глазами, и почти нормальным голосом сказал: «We fuck it up, guys!» Я не рискнул приводить эту фразу в переводе, чтобы не использовать нецензурную лексику в тексте, но смысл приблизительно передает фраза «Мы пропали, парни». «Почему?» — спросили мы в три голоса. «Наш самолет улетел в 8:30. «Но ты же сказал, что зафрахтовал его», — напомнил Бобров. «Неужели он тебя не дождется?» Под осуждающие взгляды всех троих Мик выпил последнюю бутылку пива, обвел нас грустными глазами и печально сказал: «Ничего я не фрахтовал, парни. Я вешал вам на уши лапшу. Меня самого посадил на хвост один курьер, а теперь я опоздал, и мне конец. Остается только нажраться в хлам и покорно ждать своей участи». Он поискал глазами на столе бутылку, не нашел, и вопросительно посмотрел на меня. В этот момент в дверь постучали. Мы хором крикнули «Да!» и в номер вошел коридорный, катя перед собой столик с четырьмя чашками кофе, кувшинчиком слишком желтого молока, блюдечком меда и большим графином воды. Отдельной стопкой располагались вставленные друг в друга четыре стакана. «Ваш кофе, господа», — сказал он. «Администрация решила добавить к вашему заказу немного золотого молока и меда. Это старинный индийский рецепт, он очень помогает при любых болезнях, в том числе и при переизбытке алкоголя в организме. Начните свой день с него, и, надеюсь, вы оцените заботу наших сотрудников о своих гостях». Мы вежливо поблагодарили коридорного, а бобер порылся в кармане и протянул ему пластиковую купюру в 5 икю. До этого момента я считал, что деньги из пластика не мнутся. Однако пятерка оказалась мятая. Коридорный долго пристально смотрел на нее, но все-таки взял и поблагодарил Серегу кивком головы.